связи с 5-летием со дня кончины Ким Чен Ира, недавно находкинское издательство «Формат» отдельной книгой выпустило в свет бессмертный классический труд Ким Чен Ына. Навеки прославим великие суньгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира.